Обойденный наградой. Платон, Мусин, Пушкин. Среди фаворитов будущей императрицы Елизаветы Петровны граф Платон Иванович Мусин Пушкин, годы жизни 1698-1745, стоит особняком, как и два других ее высокородных аманта, Александр Бутурлин и Семен Нарышкин. Он был знатным дворянином и находился с ней в кровном родстве. Однако граф оказался единственным из сердечных избранников Елизаветы, кому она, обыкновенно столь благодарная за любовь и щедрая в наградах, не воздала по заслугам за доставленные ей минуты счастья. На прочих ее фаворитов, даже мимолетных, пролился золотой дождь чинов и почестей. Мусин Пушкин же остался ни с чем. Об этом наша история. Старинный, восходящий к XV веку род Мусиных-Пушкиных, в XVIII веке обессмертил Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Годы жизни 1744-1817. Известный археолог, президент Академии художеств, открыватель слова о полку Игореве и Лаврентьевской летописи. Пращуром же его считался Михаил Тимофеевич Улитин Пушкин по прозвищу Муса. Дед нашего героя, Алексей Богданович Мусин Пушкин, служил комнатным стольником при государе Алексее Михайловиче. Причем слыл человеком книжным, ибо проявлял острый интерес к истории Отечества. Вместе с супругой Ириной Ивановной, урожденной Полозовой, тоже дамой весьма просвещенной, они составили сборник «Книга о великих князьях русских», отколь произыди корень их, основанный на самом широком круге источников, летописях, русских сказочных повестях, народных преданиях и так далее. Впрочем, Ирина Ивановна отличалась еще и вольностью поведения, ибо есть неоспоримые свидетельства, что сын их, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, годы жизни 1661-1730, на самом деле был плодом ее амурной связи с тишайшим царем. Это, кстати, признавал и сам Алексей Михайлович, который в минуты веселости называл его «мой сын Пушкин». Говорили, что и внешне Иван был необыкновенно похож на своего царственного брата Петра I. Так что можно считать, что эта линия Мусиных-Пушкиных была первой внебрачной ветвью царского рода Романовых. Надо сказать, что карьера отца нашего героя, Ивана Алексеевича, задалась сразу. Как и его отец, он с отрочества служил царевым стольником. В 1682 году был пожалован чином окольничьего и послан воеводой в Смоленск, а затем в Астрахань. Но поистине стремительно взошел Иван Мусин Пушкин уже при Петре, который в приватных разговорах часто называл его братцем. Он получил боярство, а после полтавской баталии, где был от его величества неотлучен, и высокий чин тайного советника. Женатый на племяннице патриарха Иоакима, Мавре Савеловой, Иван еще при жизни этого пастыря глубоко вник в дела духовного правления и оставался небезучастным к ним и при следующем патриархе Адриане. Потому именно Иван Алексеевич возглавил в 1701 году монастырский приказ, светское учреждение, управлявшее церковными имениями в пользу государства. И вовсе не случайно Петр поручил ему сколь масштабную, столь и скрупулезную работу по сбору копий с древних рукописей, летописцев, хронографов, степенных книг, жалованных грамот великих князей московских для сохранения памятников русской старины. Государем были оценены широкая эрудиция братца, его знание истории, полученное от родителей, и то, что Иван был отчаянным книгочеем и собрал знатную библиотеку книг самого разнообразного содержания. И вот уже Иван Алексеевич начальствует на Московском печатном дворе, редактирует, готовит к тиснению первые русские книги гражданского шрифта, о чем ведет оживленную переписку с царем. Заслуги Ивана Алексеевича были столь впечатляющими, что Петр возвел его в 1710 году в графы. В 1711 году, когда был учрежден Сенат, назначил сенатором, а в 1723 году членом высшего суда. Иван Муссин-Пушкин был непременным участником оргий и вакханалий недоброй памяти всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора, где выступал под шутовским именем Иоанн Никия, митрополита Киева и Галиции. Известно, что в этой заведенной Петром институции государственного смеха все переворачивалось с ног на голову. Сакральное объявлялось абсурдным, а профанное — сакральным. И то, что Мусин-Пушкин занимал две церковные должности, серьезную — руководитель монастырского приказа, и шутовскую — потешный митрополит, сулило ему все новые и новые царские милости и щедроты. Современники отзывались о графе Иване как о человеке даровитом и умном, однако пронырливым, изворотливым и до чрезвычайности подлого характера и придворного низкопоклонства. Известен случай, когда граф, желая подольститься к Петру, стал превозносить до небес его заслуги, всячески принижая при этом его отца, царя Алексея Михайловича. Тогда император схватил его за плечи и гневно сказал: «Унижая отца моего, ты огорчаешь меня более, если б ты унижал меня самого. А тебе хорошо известно, что у тебя меньше, чем у кого бы то ни было, прав нападать на моего отца». После сего Петр обрушил на него град ударов своей знаменитой трости. И Мусин-Пушкин со словами «Виноват, государь!» раболепно поцеловал каравшую его руку. А вот наш герой, сын Ивана Алексеевича Платон, в отличие от отца, был смел, отважен, решителен, обладал обостренным чувством собственного достоинства и верностью кодексу дворянской чести. Он ни перед кем не прогибался, не скрывал презрительного отношения к подлецам и пролазам, даже самым сиятельным. Отличался раскрепощенностью, остроумием и, как говорила Екатерина II, свободоязычием, свойством столь редким в сервильной среде придворных льстецов. Надо сказать, что Петр с самого начала проявлял к Платону повышенное внимание и заботу, называя его в шутку «господином-племянником». После того, как тот получил надлежащее домашнее образование, царь рассудил за благо направить его учиться в Европию. И вот Мусин-Пушкин объявляется в Париже с рекомендательным письмом, адресованным свояку Петра, они были женаты на двух сестрах Лопухиных, российскому послу князю Борису Куракину. «Посылаем мы к вам для обучения политических дел племянника нашего Платона, которого вам, яко свойственнику, как свойственника рекомендую, Петр». Подробностей заграничного школярства нашего героя не находится, кроме одной характерной детали, свидетельствующей о широте души этого русского студиозуса. Знаменитый араб Петра Великого Абрам Ганнибал, обучавшийся тогда в Парижской военно-инженерной школе, в своих письмах к секретарю царя Алексею Макарову жаловался на нищету и долги, добавляя: «Ежели бы здесь не был Платон Иванович, то я бы умер с голоду. Он меня по своей милости не оставил, и я обедал и ужинал при нем все дни». По просьбе престарелого отца, остро нуждавшегося в поддержке, Мусин-Пушкин частенько наезжал в родные пенаты. И Петр всегда был чрезвычайно рад таким встречам. Великий реформатор понимал, что обрел в лице племянника талантливого и умного исполнителя своих грандиозных преобразовательных планов. Политичный кавалер, владевший несколькими иностранными наречиями, блестяще образованный, Платон в то же время был и ревностным российским патриотом. Слово это будет введено в русский язык вице-канцлером Петром Шафировым в 1722 году. Его галантные манеры и европейский лоск особенно выделяли его, поскольку и сама природа наградила его весьма привлекательной наружностью, благородной осанкой, статью, отменным сложением. Добавим к этому знатность рода графа Платона и портрет одного из самых завидных российских женихов той поры будет завершен. Неудивительно, что монарх решил устроить счастье своего господина-племянника и сосватал ему богатейшую невесту, младшую дочь сибирского губернатора, князя Матвея Гагарина, по иронии судьбы, казненного впоследствии за непомерное казнократство. Сговор состоялся, и уже был назначен день свадьбы, но нежданно-негаданно строптивая княжна прямо из-под венца сбежала в монастырь и приняла монашескую аскезу. Как не возмущался Петр, как не усовещивал беглянку разгневанный отец, все бестолку. На сердце Платона Ивановича, так и не уразумевшего резоны своего амурного афронта, легла тяжелая печаль. И панацею от душевных невзгод Мусин Пушкин находит вдали от дома, в государевой службе на дипломатическом поприще. В 1716-1719 годах граф состоит при миссии посла князя Бориса Куракина во Франции и Голландии. В 1719 году Петр посылает его эмиссаром в Данию вести судьбоносные для России переговоры о военном сотрудничестве двух стран. Причем царь дает Платону поручение самого деликатного свойства. Так 3 июня 1719 года он вручает ему секретную инструкцию о возможном французском посредничестве при заключении русско-шведского мира, в коей предлагает заменить своего парламентера барона Шлейница министром российской нации. И граф исполнил волю монарха в точности, как, впрочем, выполнял и прочие дипломатические задания императора в Гессен-Касселе, Гааге или Париже. Возвратившись из чужих краев, Мусин Пушкин был прикомандирован к особе его высочества герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, находившегося в России в качестве жениха дочери царя, цесаревны Анны Петровны. Претендент на шведскую корону, августейший жених был принимаем при дворе с особой торжественностью, и, как это водилось в петровские времена, торжества эти сопровождались обильными приношениями Ивашки Хмельницкому, то есть беспробудным пьянством. И никто иной, как Петр, буквально заставлял каждого опустошить кубок Большого Орла, так что гости не вязали лыка и едва стояли на ногах. Как же держится на таких раутах наш граф Платон? Гольштейнский камер-юнкер Фридрих Вильгельм Бергольц составил описание празднества с участием герцога по случаю спуска российского корабля «Пантелеймон» 27 июля 1721 года. Он сообщает о всеобщем совершенном пьянстве и дурачествах, какие были сделаны опьянелыми гостями в продолжении нескольких часов. И далее о Мусине Пушкине, который нарочно притворялся пьяным. «Конечно», — резонерствует Бергольц. Граф должен был воздержаться от питья, потому что находился при герцоге, однако ж не имел надобности так страшно притворяться, как он это делал. Впрочем, такое притворство помогло Платону, не прогневив Петра, охранить высокую особу герцога от докучливой толпы пьяных почитателей. а 29-30 сентября 1721 года весь царский двор пышно праздновал бракосочетание Мусина-Пушкина с очаровательной княжной Марией Ржевской. Новобрачные сидели под балдахином, украшенным лентами и венками из цветов. Подругами невесты, дружками и шаферами выступали первые лица империи, генералитет, прочие придворные чины. И снова лилось рекой вино, и трубили трубачи, и поднимались за здравные тосты, а затем гости под водительством фронтоватого свадебного маршала с жезлом в руке танцевали церемонные польский и минуэт. И разве кто ведал тогда, что пройдет несколько лет, и молодая Мария оставит этот мир, а граф будет просить руки другой завидной невесты, княжны Марфы Черкасской. А тем временем, по настоянию Ивана Мусина-Пушкина, президента Московской сенатской конторы, сын его Платон был определен ему в помощники и назначен присутствующим с присвоением чина статского советника. По отзывам начальства, Мусины Пушкины к исполнению повелений показали себя зело ревностно. Когда же в начале 1727 года в подчинении сей конторы оказались монетные дворы, энергичный граф Платон учинил им строжайшую инспекцию. В результате вскрылись такие вопиющие злоупотребления, что воспоследовали жестокие запретительные указы, и по краже казенных средств был положен предел. Природные аристократы, Мусины, Пушкины, с пренебрежением относились к плебеям-выскочкам, особенно же досаждал им сын конюха, светлейший князь Александр Меньшиков, этакая ворона в павлиньих перьях. Между ним и старшим графом часто вспыхивали ссоры. Когда же на престол взошел император-отрок Петр II и светлейший стал фактическим правителем империи, тут-то и поквитался он с ненавистным семейством. По его повелению, Иван Алексеевич и Платон были сосланы в Соловецкий монастырь. И хотя сей временщик вскоре был низложен и сам оказался в северной ссылке, в столицу графы Мусины-Пушкины были возвращены только в 1730 году, уже при императрице Анне Иоанновне. И вот Платон Мусин-Пушкин снова оказался востребованным. В 1730 году его направляют в Смоленск наместником. С 1732 он служит губернатором в Казани, преемником известного Артемия Волынского, с которым их тогда связала дружба, а с 1735 года губернатором Истляндии. Мемуаристы свидетельствуют, несмотря на положение мужа и отца семейства, Платон был заправским дон-жуаном и снискал славу завзятого сердцееда своего времени, ферлакура, как таких тогда аттестовали. Это его ферлакурство вкупе с галантными манерами и мужской статью обратили на себя внимание цесаревны Елизаветы Петровны. Когда именно скрестились судьбы капризной цесаревны и честолюбивого графа, точно неизвестно. Зная характер этой августейшей щеголихи, можно предположить, что Елизавета, падкая на внешний эффект, не увидела в нем человека незаурядного, не смогла принять его гордый независимый нрав. Так что в мимолетном и хамуре очень скоро коса на камень нашла. Привыкшая верховодить во всем, а особенно в любви, цесаревна была не просто недовольна, взбешена, когда Платон со свойственной ему мусин-пушкинской упрямостью стал норов свой выказывать, дерзал ей перечить, а бывало, что и голос повышал. Романическая пылкость быстро переросла у Елизаветы в холодность, а затем и в неприязнь, и не столь уж важно, кто был инициатором разрыва. И ведь ведала рассеянная Елизаветка, так аттестовала ее ревнивица к чужой красоте и женскому счастью самодержица Анна Иоанновна, что амуриться с ней под сенью такой парфироносной тетушки было более чем рискованно для амантов. Любовный жар мог обернуться огнедышащими камчатскими сопками, как это случилось с ее сердечным другом Алешей Шубиным, который был сослан в эту глухомань и насильно обвенчан с камчедалкой. А вот граф не убоялся и посмел вступить в связь с цесаревной, чем весьма рассердил мстительную императрицу. И хорошо, что кабинет министр Алексей Черкасский, на племяннице которого Платон был в то время женат, и его влиятельный друг Артемий Волынский, как могли, утешили гнев монархини, а то бы наш Ферлакур мог, пожалуй, и во глубине сибирских руд оказаться. По счастью, все обошлось, и карьера Платона снова стала набирать обороты. В 1736 году его назначают президентом коммерц-коллегии, а в 1739 ему предписано заведовать канцелярией конфискации и коллегией экономии. Он имел несколько тысяч душ крестьян, многочисленные селения и земельные угодья, большой каменный дом в Москве и три в Петербурге. Сенатор и тайный советник Мусин Пушкин становится одним из приметных государственных деятелей того времени. Но все в одночасье переменилось, когда сгустились тучи над его товарищем и покровителем, кабинет-министром Артемием Волынским. Мусин Пушкин особенно тесно сошелся с ним в середине 1730-х годов и вошел в ближний круг его конфидентов. Как и другие, Платон участвовал в подготовке и обсуждении генерального проекта о поправлении внутренних и государственных дел, расширявшего права шляхетства в управлении страной, и выражал недовольство немецким засильем. Трагическое дело Волынского, спровоцированное временщиком Иоганном Эрнестом Бироном, детально изложено историками, и останавливаться на нем мы не будем. Отметим лишь, что обвиняли этого вождя русской партии при дворе в смертных грехах, вплоть до попытки узурпации трона. Оказалось, на своем генеалогическом древе злокозненный Волынский пририсовал царские короны двум своим родовитым предкам, Дмитрию Волынскому и его жене Анне, сестре великого князя Дмитрия Донского. А все потому, что метил шельма на место благоверной государыни. Многие конфиденты были подвергнуты ежедневным жесточайшим пыткам и наговорили на своего бывшего патрона и товарища разную напраслину. Не то граф Мусин Пушкин, он не выдал никого. Когда 30 мая 1740 года к нему в дом явился начальник тайной канцелярии, инквизитор Андрей Ушаков, дабы подвергнуть его допросу, граф вел себя весьма дерзко, а когда его попросили рассказать, что происходило в доме Волынского, небрежно бросил: «Пушкины-недоносчики». Слова сии были тут же переданы императрице. А уже на следующий день Платон был схвачен и брошен в крепость. Его жену и детей посадили под домашний арест, а возле дверей их дома дежурили часовые. Вскоре состоялось и судилище, согласно которому Мусина Пушкина надлежало подвергнуть четвертованию. Однако Анна Иоанновна смилостивилась и великодушно приговорила его к битью кнутом, урезанию языка за дерзостные речи и ссылке в Соловецкий монастырь со строжайшим там содержанием, вплоть до получения харчей простого монаха. Платон был лишен всего имущества, а также чинов, орденов и графского достоинства. А дети его имели право наследования состояния только от прадеда и матери. И сколь же малодушно, низко повели себя неверные товарищи бывшего сенатора. Сиятельный трус Алексей Черкасский даже не попытался защитить своего свойственника. На одной из дач Платона, расположенную между Стрельной и Петергофом, позарился фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. Другая, в окрестностях Копорья, была отдана брату временщика Густаву Берону. Но, пожалуй, всех обошел в подлости и в лихоимстве прежний близкий друг Платона, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой. Он нижайше ходатайствовал о получении в дар великолепного петербургского особняка Мусина-Пушкина, что на Мойке, и свое получил. В холодном каземате Головленковской тюрьмы на Соловках Платон Иванович тяжело заболел, хотя томиться там ему пришлось недолго, менее 2 месяцев. Любопытно, что из северного плена его вызволил лютый и главный враг русской партии Эрнст Иоганн Берон. По-видимому, сей временщик не считал графа злостным своим супротивником, ставил высоко его способности и гордый независимый нрав. Потому, став регентом империи, он не преминул облегчить его участь. 28 октября 1740 года Мусин-Пушкин был освобожден и переселен в Симбирский уезд в одно из дальних поместий своей жены. Известие о восшествии на престол Елизаветы застало Платона в селе Карлинском, родовом имении его супруги Марфы Черкасской. Но, памятуя о прежних размолвках со своей порфирородной любовницей, милости от нее он не ждал и не дождался. Лишь 25 июня 1742 года последовал монарший указ о прощении всех конфидентов Артемия Волынского, в том числе и Мусина Пушкина. Однако с предписанием к делам его не определять и из деревни ему не выезжать. Не вернула императрица и конфискованные у него имения и земельные угодья. Когда супруга Платона Марфа обратилась с прошением об этом к канцлеру Алексею Бестужеву-Рюмину, тот посоветовал сделать записку лучшим деревням. А сам, не иначе как в награду за хлопоты, вместо покровительства убедил Елизавету пожаловать сии имения ему, канцлеру. Забегая вперед, скажем, что только императрица Екатерина II восстановит потом справедливость и возвратит все сполна уже потомкам Мусина-Пушкина. В сельской тиши и закончил свои дни этот бывший сердечный избранник любвеобильной государыни, проявивший к нему теперь равнодушие и неприязнь. В последние годы он стал истым богомольцем, выстроил в Карлинском большую каменную церковь, где долгие часы стоял перед аналоем, обретая силу и радость в молитвах. Еще одна отрада его жизни. Платон Иванович был чудолюбивым отцом. У него было много детей, дочь от первого брака, а от второго 3 сына и 6 дочерей. Знаток альковных тайн русского двора, князь Петр Долгоруков утверждал, что у Мусина Пушкина был еще один сын, причем от его временной связи с Елизаветой, окрещенный под именем Алексея Федорова и воспитанный возле отца, в деревне под Симбирском, как мнимый купеческий сын. Став взрослым, он поселился в Перми и посватался там к Федосии Михайловне Турчининовой, дочери местного землевладельца. Отец невесты поднял страшный шум, но пермский воевода, у которого были особые инструкции, побеседовал с ним с глазу на глаз. Свадьба была назначена, и родители невесты выглядели очень счастливыми. Через несколько недель после этого из Петербурга прибыл указ, по которому Алексею Федорову предписывалось принять имя Турчининова. Ему жаловалось дворянство и передавались в дар заводы и обширные земли, населенные 10 тысячами крепостных душ. Хотя дата рождения и происхождения Алексея Федоровича Турчининова достоверно не установлены, Думается, что князь Долгоруков здесь не точен. Ведь известно, что в 1737 году в возрасте около 20 лет Алексей Федоров женился, а это полностью исключает его сыновнюю принадлежность к Елизавете, которая в момент его появления на свет была маленькой девочкой. Да и проживать вместе с отцом в Симбирской губернии он никак не мог, поскольку Мусин Пушкин обосновался там лишь в 1740 году. Супругой Алексея Федоровича была дочь видного уральского промышленника Михаила Филипповича Турчининова, у которого он ранее служил приказчиком. После венчания Алексей действительно принял фамилию тестя и стал продолжателем его дела. Однако о каких-либо неожиданных монарших благодеяниях, оказанных этому новоиспеченному Турчининову, говорить не приходится. Только в 1752 году Елизавета жалует его чином титулярного советника. Позднее близкий к императрице генерал-аншеф Петр Шувалов назначает Турчининова своим поверенным на горо-благодатских заводах. А в 1759 году он получает в частное владение еще три завода. Но все это будет уже на излете елизаветинского царствования и, понятно, никак не связано с каким-то мнимым особым статусом Алексея. Так что нить, связующая Елизавету и Платона Ивановича, была порвана еще тогда, в лихолетие Анны Иоанновны, порвана разом, полностью и окончательно. Граф Мусин Пушкин был обойден наградой за свою любовь к самодержице. Но человек независимый и гордый, он и не чаял получить ее и благодарил судьбу за то, что ни у кого ничего не просил и никому не был должен.